Но это не так просто, как тебе кажется. Самое страшное для меня — это не мысль о том, что лично я не шел на полицейские пулеметы вместе со студентами. Такая мысль могла бы мучить человека молодого, а в моем возрасте уже отходишь от наивного понимания слова «героизм». Не это страшно. Страшна возможность того, что в конечном счете жертвы окажутся напрасными. Вот это действительно трудно. Это сомнение и заставляет меня чувствовать вину. Но это сложная проблема. С одной стороны, понимаешь всю преступность экспериментов с человеческими жизнями. Но ведь если бы не было подобных экспериментов, то не было бы истории. Точнее, история превратилась бы в перечень сменяющих друг друга тиранов. Ужас в том, что из них ни один никогда не задает себе вопроса, имею ли я право посылать людей на смерть. Тирания никогда не считается с человеческой жизнью. И в этом ее страшное преимущество перед силами свободы. Беатрис молчала, рассеянно поглядывая по сторонам. Потом она спросила: «Но ты не считаешь, что эта революция была напрасной?» «Нет, конечно», — ответил Дон Бернардо. «Или, если выразиться более точно и более честно, нет еще». «Бедный папка», — вздохнула Беатрис. «Нет, все-таки ученым нечего лезть в политику». «Ты, дорогая, поглупела», — сухо сказал Дон Бернардо. Подъехав к дому, он отнес в холл чемодан, отдал Беатрис ключи и сказал, что заедет за ней около 5, чтобы где-нибудь пообедать. После этого он поцеловал ей руку и уехал. Оставшись одна, Беатрис прошлась по холлу, прислушиваясь, как гулко отдаются шаги на каменных плитах. Потом села на пыльный деревянный ларь возле лестницы, обхватила руками колени и прищурилась на цветную стеклянную мозаику витража. В детстве она любила сидеть на этом месте в такой же позе, смотреть на окно и воображать себе всякую всячину. Света теперь пробивается совсем мало. За год очень разрослась глициния, а стекла потускнели еще больше. В остальном все осталось по-прежнему. Так же здесь прохладно и тихо, и так же пахнет старым деревом и еще чем-то неопределимым. Беатрис опустила руку, и ее пальцы нашли сами знакомый с детства завиток на резной крышке ларя. Просто удивительно, как неподвижен и безразличен мир вещей, до какой степени нет им никакого дела до того, что происходит с людьми. Она могла бы выйти замуж за Джерри Бюссонье, а витражи не стали бы пропускать больше света и не просияли бы тусклые зеркала. Она могла бы умереть той осенью или сойти с ума, и все так же стучали бы часы, и не сдвинулся бы с места этот ларь, и не обрушился бы потолок, и полы точно так же скрипели бы под чужими ногами. Говорят, старые дома и старые вещи достойны любви. За что? Разве они не безразличны к своим владельцам? Ей не хотелось идти наверх. Собственно, не хотелось — это даже не совсем то. О своей комнате Беатрис думала приблизительно с таким же чувством, с каким человек, когда-то перенесший пытку, вспоминает обстановку за стенкой. В ее комнате висел отъезд из Вокулера, и длинный конверт с нью-йоркским почтовым штемпелем лежал в потайном ящичке секретера. Эти вещи были как орудия пытки, действующие на расстоянии, и с ними ничего нельзя было сделать. Ни забыть, ни уничтожить. Ей не то, что не хотелось. Ей было страшно идти к себе. Она прошла мимо двери, не остановившись, и, чтобы куда-то войти, вошла в ванную комнату. Здесь тоже все было, как и год назад, как и раньше. В детстве эта комната казалась ей самой приятной. Очень просторная, освещенная овальным потолочным окном, вся сияющая белоснежным кафелем и медными трубами. Трубы эти, не запрятанные в стены, а по-старинному пущенные поверх кафельной облицовки, были из красной меди, а все их соединения и краны из светло-желтой. И все это всегда начищено до золотого сияния. Смешно, но, пожалуй, первые эстетические впечатления своей жизни Беатрис получила именно здесь, любуясь сочетанием белого и золотого. С этим зрительным восприятием для нее навсегда остался связанным и запах ванной комнаты, тоже не меняющийся с годами. Прохладный и удивительно приятный, особенно в жару, запах свежей воды, туалетной соли и мыла Sunlight. Беатрис закрыла глаза, глубоко вдохнула носом воздух и на секунду почувствовала себя девчонкой, только что примчавшейся из лицея. Она умылась, расчесала волосы, бесцельно переставила флаконы на стеклянные полочки. Поселиться в какой-нибудь другой комнате? Папа скоро уезжает, можно было бы занять его кабинет или еще проще его спальню. «Диос мио! Но разве это выход?» Гостиная была тщательно приготовлена к ее приезду. Беатрис увидела это сразу, едва открыв дверь. Начищенный паркет, протертые стекла, и всюду цветы, большие букеты белых гладиолусов. Таких же, с какими отец приехал в порт. Беатрис, еще стоя на пороге, покраснела и закусила губы, вспомнив, что забыла цветы в машине. Остались на сиденье. А папа, конечно, видел и ничего не сказал. Как нехорошо получилось. Она подошла к дивану и села на край, совсем расстроенная. Нужно же было с самого начала так себя повести. Вопрос об ответственности нужно было задать как-то иначе, или его вообще не нужно было задавать. Она же видела, что отцу и без того тяжело. И еще эти цветы. Беатрис стала тошна от сознания собственной глупости, бестактности и вообще полной непригодности к чему бы то ни было. За что мог полюбить ее Джерри? За что любил Фрэнк? Только по незнанию, очевидно. Всего 20 дней провели они вместе с Фрэнком. Разве узнаешь за такой срок девушку, которая хочет понравиться? А с Джерри было совсем иначе. Она не позволила себе с ним ни малейшего кокетства, ровно ничего, и была совершенно искренней. Но и он ничего в ней не увидел, потому что все произошло мгновенно, как поражает стоящих рядом удар молнии. А в таких случаях, наверное, люди вообще уже ничего не видят и ничего не оценивают. В открытое окно влетела пчела, туго гудя, обошла цветы и повисла над столом, похожая на крохотный геликоптер. Беатрис вспомнилась, как пчела села на руль машины там, на Луханском шоссе. Она вскочила, обожженная болью, и слепо пошла к двери, сама не зная куда, лишь бы уйти от воспоминания. Она их слишком хорошо знала, эти воспоминания, вот такие, как это, только что мелькнувшие. От них нужно было избавляться немедленно, сразу же, иначе вообще нельзя жить». Воспоминание гнало ее и вело, от него никуда нельзя было деться. Гонимая и ведомая им, Беатрис распахнула знакомо скрипнувшую дверь, не помедлив на пороге. Картина висела на своем месте, и ничья рука не прикасалась к испанскому секретеру, где в потайном ящичке лежал отправленный из Нью-Йорка конверт. Еще минуту назад она думала о Джерри почти спокойно, как привыкла думать за все эти месяцы в Европе. Но здесь все было иначе, в этой комнате. Здесь действительно время остановилось 1,5 года назад. И, войдя сюда и вдохнув воздух, которым недавно, совсем недавно дышал живой Джерри, Беатрис почувствовала, как мгновенно, словно под ударом лавины, рухнула и рассыпалась прахом, призрачное успокоение последних месяцев.